Мы лишь мельком упомянули о битве при Пуатье, но это была победа глобального масштаба, во многом определившая восточную политику Карла Великого. В целом, дед Карла вполне заслужил свое прозвище «молот», как символ боевого оружия, быстро и целенаправленно обрушивающегося на головы врагов. И разве можно простой случайностью объяснить тот упомянутый выше факт, что некоторые позднейшие хронисты называли Мартеллом и внука прославленного майордома? Не меньше, чем дед, поработал для грядущего и отец. Некоторые историки даже считают, что его вклад был много большим. Вряд ли, однако, стоит заниматься сравнениями подобного рода с весами в руках. Каждый сделал свое. Представляется лишь, что некоторое разграничение можно было бы провести не в количественном, а в качественном смысле. Карл Мартелл более трудился в плане материальном, закладывая социально-экономические основы. Пипину же был более свойственен духовный аспект в августиновском смысле. Конечно, речь идет только о нюансах, ибо, например, в принятии королевского титула в равной мере просматривалось как материальное, так и духовное. Но нельзя не отметить, что в конце царствования Пипин опять принялся за прерванную было церковную реформу. Его активным помощником стал епископ Мецкий Хлодеганг, сменивший на этом поприще Бонифация, и дело пошло довольно успешно. Таким образом, союз с Римом и франкским духовенством, увенчивающий принятие королевского титула и упорядочение церковно-административной проблемы, открывал широкую дорогу будущему. Наследник Карла Мартелла и Пипина Короткого получал государство, в котором царил мир под эгидой закона и церкви. И еще один факт, бросающий луч света в будущее, должен быть нами отмечен. Последний год жизни и царствования Пипин был ознаменован необычным явлением — прибытием посольства с мусульманского востока от халифа багдадского Аль-Мансура. К сожалению, подробности неизвестны. Но сам факт настораживает. Он еще будет иметь последствия. Глава вторая. На пути к империи. Первые шаги. 2 апреля 742 года у короля франков Пипина родился сын. Впрочем, неизвестно, точно ли произошло это событие 2 апреля. Неизвестно также и место рождения ребенка. Известно лишь, что нарекли его, быть может, в честь воителя деда, Карлом. Поскольку о его рождении, детстве и даже отрочестве я ничего не нашел в книгах, и в настоящее время нет никого, кто знал бы о том что-либо, я предпочитаю вовсе об этом не говорить. Так писал Эйнгард, современник и биограф Карла. Но, видимо, искал он все же плохо, поскольку историку, живущему 1200 лет спустя, удается к этому кое-что добавить. Сохранились сведения, показывающие, что король Пипин рано начал приобщать своего старшего сына к государственным делам. 11-летний Карл был послан встречать папу Стефана II. Мальчиком и юношей участвовал он в придворных совещаниях и генеральных сеймах. В 761 и 762 годах ему довелось сопровождать отца в аквитанских походах. Впрочем, во всех перечисленных случаях он всего лишь играл роль статиста. А 6 лет спустя, 24 сентября 768 года, успешно закончив войну в Аквитании, король Пипин скончался. Карлу тогда исполнилось 26 лет.